Мы разучились радоваться успеху друг друга. Гаврилин, Тормис, юбилейный вечер Бориса Чайковского, 60 лет композитору, на который не пришел ни один руководитель Союза. Групповые интересы захлестнули деятельность руководителей. Организации РСФСР, Ленинграда, Союза композиторов. Журнал. О премьере «Отчалившей Руси». Дело доходит до того, что заметку о концерте, в котором среди других сочинений исполняется премьера нового крупного сочинения советского автора, заказывают вообще никому неизвестному, непрофессиональному музыканту, абсолютно некомпетентному в творческих вопросах. Разумеется, такой автор пишет об исполнителе, а о новом сочинении цедит несколько слов в меру своего понимания. Это называется откликом на премьеру ненавистного редакции композитора. Речь идет о статье театроведа Хачатуровой, посвященной концерту Владислава Пьевко в Большом зале Московской консерватории. Пьевко был первым исполнителем поэмы «Отчалившая Русь» в редакции для тенора и фортепиано. Смотрите Хачатурова «Открыть публике новая советская музыка», 1982 год, номер 9, страница 62. Нет мелодии. Слушая после молодежных передач с безликой, безмелодичной, раздрызганной музыкой, арии из оперет Легара и Кальмана. Как талантливо! Музыка эта еще вполне живет. Слушаю третий день подряд передачи «Съезда комсомола». Речь идет о 20-м съезде ВЛКСМ, проходившем 15-18 апреля 1987 года. Очень много интересного в выступлениях, не по смыслу, скорее, а по настроению, по готовности к действию. Интересна музыка, отсутствие движения, нет маршевого ритма. Его заменило дрыганье, трепыхание на месте. Сознательное отучение от русской художественной традиции, воспитание пренебрежения к ней. Древнее русское хоровое искусство сродни слову о полку Игореве, слову о законе и благодать, о дивно-дивные земле русские и другим шедеврам нашей литературы. Неточная цитата из первой строки «Слова о погибели русской земли». Следует читать: «О светло-светлая и прекрасно украшенная земля русская». Цитируется по памятнике литературы Древней Руси, 13 век, Москва, художественная литература, 1981 год, страницы 130-131. Воздействие этой музыки на современного слушателя, отечественного или иностранного, поистине неотразимо. Вопросы к беседе. Союзы. Их цель. Творческий вопрос. Качество творчества и его направленность. Русские союзы. Русская традиция. Исчезновение русской интонации. Издавна крестьянский слой служил интонационной опорой музыки. Исчезновение его лишило нашу музыку интонационной опоры. Русский человек ныне поет и пляшет под чужую дудку. Диковина. Боже, как государство охраняет хиппи, панков. Упаси Бог тронуть их. Между тем, слово «панки» в переводе значит «падшие подонки». Популярный журнал «Огонек» стал государственным защитником, оберегателем этой городской рвани, в среде которой процветает некая нечистота. Но, оказывается, это не нечисть, это чистота и целомудрие. Важно, чтобы молодые люди не задумывались бы над серьезными вопросами жизни, как быть дальше, для чего я существую, кто нами правит и так далее. Вопросы к беседе. Первое – союзы. Второе – учебные заведения, консерватории, воспитание композитора. Третье – журналы, печать союза композиторов, агрессивность. Четвертое – в чьих руках воспитание, насаждение чужих навыков, художественных систем, чужих идей под видом новых средств выражения. Сотни и тысячи начетчиков от музыки, музыкальные симфонические цадики, как их называл Мусоргский, объясняющих народу, что он туп, истинное искусство не понимает, не дорос до него, к русскому искусству снисходительное пренебрежение прививается. В руках подобных людей находится почти все общественное мнение о музыке, вся печать, лекторское дело, издательство. Они пользуются любым случаем для изложения своей точки зрения. В их руках все журналы, издательства с бесчисленными сборниками и так далее. Музыкальная среда, подобным образом воспитанная, является монолитным государством в государстве. Педагогия вся в их руках. Их дело — воспитание себе подобных. Русская мысль о музыке. Сик, Адоевский, Серов, Стасов, Каратыгин, Асафьев. Уверен, что здесь произошла бессознательная подмена имени. Конечно, здесь имеется в виду Владимир Федорович, а не Александр Иванович Адоевский. Русская музыкальная культура, она уничтожена. Систематическое воспитание пренебрежения к ней. Где она теперь? Причины, по которым она исчезла. Филармонии и театры. Большой театр. Комитеты по премиям, оба. Сговор, круговая порука. Деятельность Союза композиторов РСФСР. Это покушение на нашу культуру, на наши национальные ценности. Постановка сочинений, сознательно измельчающих, опошляющих отечественную классику. В чьих руках находится Государственный Большой Театр СССР? Он сохраняет статус Государственного театра только в качестве финансовом. Государство отпускает дотации на его содержание. По своему смыслу, учреждение это должно быть культурным очагом, своего рода Третьяковкой, музеем мировой музыкальной культуры и, прежде всего, отечественной классики. Никакого порядка в театре нет, никакой идеи в его деятельности нет. Хозяевами его являются функционеры Союза композиторов, театр забит их сочинениями. Одно посредственнее другого, чтобы не сказать хуже. Он стал ареной для сомнительных художественных экспериментов, ловких людей с непомерными претензиями и весьма посредственными творческими способностями.